Часть вторая, глава 44. В начале мая стало окончательно ясно, что в отношении продолжительности обучения вверх одержал не Хаусон, а его далекое начальство. Оттуда в школу прибыл мистер Гарц. Кто он был по положению и званию, знал один Хаусон. Но Субботин сразу заметил, что хотя Гарц относится к Хаусону внешне почтительно, на самом деле он совершенно с ним не считается, и постепенно руководство школой забирает в свои руки. Вскоре стало известно, что выпуск школы состоится не позже конца июля. Гарц присутствовал на занятиях, вызвал потом к себе преподавателей и требовал сокращения программы. Однажды вечером дошла очередь и до Субботина. Все эти дни он жил в страшной тревоге, ведь именно теперь и решалось, сможет ли он выполнить свой план до конца. Все преподаватели рассказывали, что Гарц разговаривал с ними грубо, не желал выслушивать никаких возражений. Тем большей неожиданностью для Субботина было то, что Гарц встретил его весьма приветливо. Они сели возле низкого круглого стола. «Я умышленно вас пригласил последним», — сказал Гарц. «С вами у меня разговор особый. Ваши уроки произвели на меня благоприятное впечатление. Скажу еще прямее. То, чему учите вы, я считаю самым главным. Видимо, вы отлично знаете, для чего готовите этих людей. Хаусон тоже хвалил вас. Скажу откровенно, это меня насторожило. Видите ли, Хаусон очень хороший работник, но, во-первых, он несколько устарел, во-вторых, после скандального провала в Берлине он стал проявлять такую сверхосторожность, какая в нашем деле уже недопустима, ибо для нас отказаться от известного риска значит перестать действовать. Словом, Хаусону пора на отдых». «Согласен», — быстро вставил Субботин, не уточняя, с чем он согласен. «Ну а раз вы согласны, то мне легче вести с вами весь дальнейший разговор. Понимаете, в чем дело, мистер Скворцов? Я надеюсь, что вам чужда тупая национальная обида. Я сейчас буду говорить о русских. Мы располагаем большим резервом, перемещенных из России, достаточно большим, чтобы не обкладывать ватой каждого посылаемого туда в качестве агента. Мы ведем свою войну, и как на всякой войне, нас могут быть потери. Другими словами, мы должны опираться на фактор количества, а следовательно и на ускоренную подготовку агентов». «Понимаю», — с готовностью произнес Субботин. «Очень хорошо. Я почему-то был уверен, что мы поймем друг друга. Но все это не значит, что мы не должны научить нашу агентуру всем средствам предосторожности. В этом отношении мне понравилось ваше последнее занятие. Ваше, в частности, предупреждение, что нельзя слепо верить в непогрешимость документов, которые мы для них готовим». «Абсолютно правильно. Я подумал, надо подсказать им мысль о необходимости по прибытии в Россию самим добывать там более надежные документы. Если можно украсть, а то и убить человека, чьи документы могут представлять интерес, верно?» «Конечно», — Субботин помолчал и смущенно добавил. «Вот вы похвалили меня, а я-то до этой мысли не додумался. Но уже на завтрашнем занятии я вашу мысль тщательно разработаю». Субботин тут же заметил, что Гарцу его лесть понравилась. Переварив ее, Гарц сказал: «Теперь еще одно очень важное обстоятельство. Раньше мы агентуру отправляли, не очень уж маскируя того, что занимаемся этим именно мы. Но после каждого провала Москва поднимает страшный шум. Теперь разработана совершенно новая система. Вы знаете, что здесь у русских перемещенных имеется множество всяких организаций. Так вот, подготовленную агентуру мы формально как бы передадим одной из этих организаций. Это должно устроить всех. Русские организации бешено рвутся к этому пирогу. Так пусть они сядут за стол. Но за это мы все московские громы и молнии переведем на них. Понятно? Нетрудно догадаться, с каким напряженным вниманием слушал все это Субботин. Его мозг пронизывала одна и та же тревожная мысль. Сможет ли он быть в курсе отправки агентов? И вдруг, о счастье, Гарц говорит. Сюда скоро приедут руководители русской эмигрантской организации. Они-то и посвятят курсантов в тонкости нашей новой системы. После их приезда мы устраним отсюда всех лиц американского подданства. Последние недели школа будет, так сказать, чисто русской. Мы свое дело сделали и удаляемся, как это сделал в свое время мистер Мавр. Гарц посмеялся своей шутке и продолжал. Но без своего глаза мы школу оставить не можем. И вы, мистер Скворцов, до самого конца останетесь здесь нашим глазом. Субботин не выдержал и от охватившей его радости улыбнулся. «А чему вы радуетесь?» — удивленно спросил Гарц. «Очень ловко вы все придумали», — ответил Субботин. «Давно надо было...» А Хаусон этому долго сопротивлялся. «Просто не верится», — Субботин пожал плечами. «Факт», — Гарц вздохнул. «Нет ничего опаснее консерватизма возраста. Когда человек останавливается, а сам думает, что он еще продолжает идти».